Глава 15. Люди – забавные существа. По моим скромным наблюдениям, чем больше мы с кем-то совпадаем во мнениях, тем приятнее нам слушать этого человека. У меня на сей счет есть теория. Я ее называю теорией макарон с сыром. Видите ли, я очень люблю макароны с сыром. Они восхитительны. Если есть кормежка в раю, уверен, эта божественная еда там стоит на каждом столе. А если кто-нибудь подсядет ко мне и начнет рассуждать о вкусе макарон с сыром, я того человека заговорю насмерть. И обратное утверждение. Попробуйте только при мне завести речь о рыбных палочках. Я вас заряжу в пушку и выстрелю в направлении Норвегии. Вот такая неправильная реакция. Я же отлично знаю, каковы на вкус макароны с сыром. Спрашивается, что о них рассуждать? Не полезнее ли побеседовать с кем-то, у кого иные предпочтения? Попытаться понять, что эти люди находят в рыбных палочках и тем самым проникнуть в тайну чужого мышления? Большинство жителей Земли такую точку зрения не приемлют. Многие реально считают, что если они любят макароны с сыром, а рыбных палочек не переваривают, лучшее, что мы можем сделать, это запретить рыбные палочки. Это была бы трагедия. Если мы позволим людям поступать таким образом, в итоге останемся с одним единственным блюдом. И это совсем не обязательно будут макароны с сыром. И даже не рыбные палочки. Вдруг останется что-то такое, чего не едим ни вы, ни я. Желаете вырасти над собой? Идите и послушайте тех, с кем не согласны. Не спорьте с ними, просто послушайте. Если вы проявите терпение и не будете придурком, вы можете услышать потрясающе интересные суждения. Мы выскочили из стеклянной свиньи, как солдаты, прибывшие на позицию, и, прыгая через ступени, ворвались на крыльцо Королевского архива, который не библиотека. Валяйте, скажите это вслух вместе со мной, я знаю, вам хочется. Первой, конечно, мчалась Бастилия в своих линзах воина. Фолсом с Гималая, однако, если и отставали, то совсем чуть-чуть. Синг замыкал вереницу бок о бок с... «Принц Райкерс?» – удивился я и даже остановился. Я-то был уверен, что королевский сын останется в машине. «Да, что такое?» – спросил его высочество, останавливаясь рядом со мной. «Почему вы с нами?» – сказал я. «Мне наконец-то предоставился случай увидеть в деле знаменитого Алькатраса Смедри. Неужели я его пропущу?» «Ваше высочество», – предупредил я, – «там может быть опасно». «Вы правда так думаете?» — спросил он взволнованно. «Что застряли?» — крикнула Бастилия, сбегая к нам по ступеням. «Мы вроде спешим». «Он с нами хочет», — сказал я, указывая на принца. Бастилия пожала плечами. «Мы, в принципе, не можем ему запретить. Он престолонаследник и делает, что захочет. А вдруг его там убьют?» «Нового наследника выберут», — рявкнула Бастилия. «Мы идем или как?» Я вздохнул, оглядываясь на рыжего принца. Тот самодовольно улыбался. «Уму непостижимо», — вздохнул я и полез вверх по ступеням. Принц бежал рядом со мной. Я спросил его. «Почему вы ездите на свинье?» «Как почему?» — удивился он. «Я слышал, у вас в Тихоземье крутые парни ездят на чавкалах». Я застонал. «Не на чавкалах, а на чоперах. Так называются дорожные мотоциклы». «Мотоциклы!» — повторил он. «Они похожи на свиней? А я и не знал». «Забудьте», — сказал я. «Чепуха это все». Мы влетели в караулку. Похоже, рыцари действительно вызвали подкрепление. И в комнате, и на лестнице толпились солдаты. У меня на душе потеплело. Если библиотекари таки вломятся, архив будет не совсем беззащитен. «Не библиотека», — вставил Синг. «Что?» «Я решил, что ты об этом думаешь, вот и напомнил», — сказал Синг. Мы спустились по лестнице в самый низ. Двое рыцарей заняли пост внутри книгохранилища. Они отдали честь принцу, когда мы вошли. Я спросил. «Библиотекари не появлялись?» «Нет», — сказала блондинка. «Однако царапание продолжается. У нас тут под началом 2 взвода солдат, и еще 2 прочесывают окрестные здания. Пока мест ничего не нашли. Но если вломятся на лестницу, мы встретим их во всеоружии». «Прекрасно», — кивнул я. «Пожалуйста, подождите снаружи. На всякий случай». Я не хотел, чтобы они видели, что сейчас тут начнется. Мне было перед ними неловко. Они вышли и закрыли за собой двери. Тогда я повернулся к Гималае. «Приступай», — поторопил я. «Давай сделаем это». Она смотрела на меня в явном недоумении. «Сделаем что?» «Блин, Плинский», — подумалось мне. «Мы же так и не объяснили ей, зачем ее сюда притащили». «Где-то здесь», — пояснил я, — «лежат книги, остро необходимые библиотекарям. Твои бывшие друзья прямо сейчас роют подземный ход, надеясь пробраться сюда. Мне нужно, чтобы ты...» Краем глаза я видел, как Бастилия, Фолсом и Синг ежились и морщились в ожидании моих последующих слов. Я собрался с духом и выдал. «Мне нужно, чтобы ты рассортировала здесь книги». Гималая аж побледнела. «Что?» Ты не ослышалась. Она в отчаянии оглянулась на Фолсома, но он отвел взгляд. «Ты все проверяешь меня», — сказала она, сжимая кулачки. «Не волнуйся, я научилась противостоять прежним порокам. Нет никакой необходимости в...» «Это не испытание!» — заорал я в отчаянии. «Мне правда нужно, чтобы ты тут хоть какое-то подобие порядка навела!» Она беспомощно села на книжную кучу. «Но у меня прошла ломка. Я чиста уже несколько месяцев, а ты хочешь, чтобы я... Опять? Ты не можешь так со мной поступить!» «Гималая», — сказал я, опускаясь подле нее на колени. «Нам в самом деле надо, чтобы ты это сделала». Ее затрясло, и я даже усомнился в задуманном. «Я...» Она вскочила и в слезах бросилась вон из книгохранилища. Фолсом побежал за ней. А я так и остался стоять на коленях. Чувствовал я себя отвратительно. Я будто сообщил маленькой девочке, что умер ее любимый котенок. Умер от того, что я его переехал. А потом взял и съел. И он оказался очень невкусным. «Ну что ж, вот и все», — провозгласила Бастилия и тоже села на книги. Вид у нее был совершенно замученный. Вся наша беготня ее некоторое время отвлекала, но теперь тяжесть пережитого вновь навалилась. И придавила. Я же вновь услышал царапание. Оно было куда громче прежнего. «Ну что ж», — сказал я, набрав полную грудь воздуха. «Коли так, придется их уничтожить». «В смысле?» — оторопел Синг. «Книги?» Я мрачно кивнул. «Нельзя, чтобы моя мать заполучила искомое, чем бы оно ни являлось. Зуб даю, это имеет отношение к Мокии. А поскольку все вынести отсюда мы точно не успеем, другого способа я не вижу». Я обвел взглядом громоздящиеся завалы. «Придется их сжечь». «У нас нет на это полномочий», — устало проговорила Бастилия. «Верно», — сказал я и повернулся к принцу Райкерсу. «Но вот у него они точно есть». Престолонаследник вскинул глаза. Он рылся в книгах, не иначе выискивая томики фэнтези. «Что происходит?» — спросил он. «Я ждал захватывающего приключения, а что мы имеем? Ни взрывов, ни беснующихся вамбатов, ни космических станций, ничего!» «А так и выглядят настоящие приключения, принц Райкерс», — сказал я. «Нам придется сжечь все эти книги, чтобы они не попали в руки библиотекарям. Даете добро?» «Наверное, да», — согласился он. «Огромный костер, это же здорово!» Я подошел к стене и снял одну лампу. Бастилия и Синг присоединились ко мне, уже выбирая, какие книги поджигать первыми. «Как-то неправильно это», — засомневался Синг. «Знаю», — сказал я. «Но кому какое дело до здешних книг? Их просто закидывают сюда, а потом годами никто не приходит и не интересуется ими». «Я приходил», — возразил Синг. «Когда-то, много лет назад. Может, я вообще был единственным, кто...» «Слушай, ну это же книги, копилка знаний. Почем знать, какие сокровища мы потеряем? Тут есть сущие древности, может, единственные экземпляры за пределами Александрийской библиотеки». Я стоял, держа в руке горящую лампу. «Нет, нет, никаких метафор. Я всего лишь пересказываю события, шажок за шажком. То, что мы собрались сотворить, было глубоко правильно. Однако душа не лежала, и рука не поднималась сделать непоправимое. Тяжкий выбор. То ли сжечь книги, и пусть хранимые здесь познания не достанутся никому, то ли рискнуть, но ими завладеют библиотекари». Я снова встал на колени и приблизил светильник к ближайшей куче книг. Пламя мерцало. «Погоди», — сказала Бастилия и опустилась рядом со мной. «Нужно перевернуть лампу, чтобы горела». «Но она и так горит», — сказал я недоуменно. «Еще он спорить будет со мной», — сказала она со вздохом. «Если что, смотрите первую книгу». Бастилия коснулась лампового стекла, и огонек внутри запульсировал. «Вот так. Теперь все готово». Я снова набрал полную грудь воздуха. А потом трясущейся рукой запалил первую подвернувшуюся книгу. «Погоди!» — раздался крик. «Не делай этого!» Я обернулся и увидел Гималаю, стоявшую в дверях книгохранилища. Рядом с ней торчал Фолсом. Я в отчаянии посмотрел на книги. Пламя уже расползалось. И тут Синг споткнулся. Макийский гигант рухнул пузом прямо на тлеющие тома и мгновенно сбил пламя. Из-под него выползла последняя струйка дыма, и на том пожар прекратился. «О-хо-хо!» — сказал Синг. «Вот я неловкий!» «Нет-нет!» — сказала Гималая, устремляясь вперед. «Синг, вы поступили правильно! Я сделаю это! Я наведу порядок! Я их организую! Только, пожалуйста, не губите!» Я отступил, а Фолсом поднял на ноги Синга. Гималая склонилась над едва не сгоревшим книжным барханом и тонкими нежными пальцами любовно коснулась ближайшего фолианта. «Что ж», — сказала она, — «как вы хотите, чтобы я их рассортировала? В обратном временном порядке с точностью до минуты выхода в свет, по качеству редактирования, учитывая частоту употребления слова «это» на первых 50 страницах, думается, нас устроит простая тематическая расстановка», — сказал я. «Нам требуется все, что имеет отношение к Смедри и окуляторам, в особенности все подозрительное». Гималая погладила книгу, ощупала обложку, посмотрела на корешок. Бережно положила книгу рядом с собой, взяла следующую, отправила в другую стопку. «Этак мы навсегда тут застрянем», — подумалось мне. Гималая схватила очередную книгу. На сей раз ей хватило одного короткого взгляда, и фолиант полетел прочь. Она подхватывала книгу за книгой, двигаясь все быстрее. Остановилась перевести дух. И превратилась в сущий вихрь. Ее руки замелькали с такой скоростью, что глаз не успевал уследить. Кажется, ей хватало простого прикосновения для полной идентификации книги и определения для нее точного места. Несколько секунд, и вот уже кругом нее воздвиглась небольшая стена книг. «Пособите, пожалуйста!» — крикнула она. «Отодвигайте готовые стопки, только порядка не нарушайте!» Синг, Фолсом, мы с Бастилией все кинулись на подмогу. Даже принц взялся за дело. Мы носились туда-сюда, оттаскивая книги, куда нам указывала Гималая, и едва поспевали за ней. Она же являла просто сверхчеловеческое проворство, работая словно скоростная сортировочная машина. Под ее руками сами собой таяли пыльные вековые завалы, превращаясь в аккуратные стопки. Застарелая грязь развеивалась одним взмахом ладошки. Фолсома вскоре посетила светлая мысль привести нескольких солдат нам в помощь. Гималая сидела посреди комнаты, точно многорукое индуистское божество. Ее конечности сливались в расплывчатый ореол. Мы подтаскивали ей книги, и она в мгновение ока разбирала их по содержанию. При этом Гималая улыбалась, блаженно и безмятежно. С такой улыбкой мой дедушка повествовал о захватывающих вылазках во вражьи библиотеки, а Синг рассуждал о своей ненаглядной коллекции старинного оружия. С такой улыбкой делают дело любимое истинной и горячей любовью. Я бегом поднес ей очередную охапку книг. Гималая схватила их, даже не посмотрев на меня, и каждую метнула в нужную стопку с ловкостью бывалого шулера, раздающего карты. Потрясающе. «Не хотела, но придется сказать», — бормотала Гималая, не прекращая работы. Солдаты, звякая доспехами, носились взад и вперед, подтаскивая к ее ногам груды еще не разобранных книг и унося безупречные стопки, выраставшие у нее за спиной. «Ну вот что с вами не так, жители свободных королевств?» — вопрошала Гималая как бы в пространство, никому конкретно не обращаясь. «Я удрала из Тихоземья, поскольку не могла смириться с тем, что злые библиотекари утаивают от людей правдивые знания. Но что преступного в систематизации? Почему вы так безобразно обращаетесь с книгами? Почему бы не содержать их хоть в каком-то порядке? Вы гордитесь тем, что у вас повсюду свобода, но когда отменяют все правила, воцаряется хаос. Без упорядочения не обойтись». Я положил принесенные книги и ринулся за новой порцией. «Почем знать, какие ценности могли быть здесь утрачены?» — продолжала Гималая. Ее руки так и летали. «В неприбранных книгах плесень заводится, их мыши грызут. Книги следует беречь и хранить. Опять же, кто-то должен вести перепись всего, что имеется, чтобы вы собственную коллекцию могли оценить как следует». Подошел Фолсом. У него тек по лицу пот. Он широко улыбался с обожанием, глядя на Гималаю. «Почему я должна была отказываться от своей сути?» — продолжала она говорить, как в бреду. Почему я не могу быть тем, кем по сути являюсь? Библиотекарем только на вашей стороне. Я ни от кого не хочу утаивать познания о Вселенной. Я просто желаю привести их в систему. Я не хочу, чтобы все застыло в неизменности. Я жажду понимания». Она умолкла на миг, после чего воскликнула торжествующим голосом. «Я хороший библиотекарь!» Схватила полную охапку книг, встряхнула, точно перец в перечнице. И книги чудесным образом разлетелись из ее рук с учетом параметров отбора. Тема, величина, автор. «Вот это да!» — выдохнул Фолсом. «А ты правда любишь ее?» — сказал я без тени вопроса в голосе. Фолсом покраснел. «Что, настолько заметно?» Лично мне в глаза не бросилось, но я лишь улыбнулся. «Эти 6 месяцев были просто сказкой», — проговорил он тоном мечтательным до отвращения. «Манера говорить, свойственная безумно влюбленным. Сперва я пытался выяснить, а вдруг она в самом деле шпионка. Убедился, что с ней все в порядке, и понял, что мне ужасно нравится проводить с ней время. Я и предложил научить ее нашим налхаландским обычаям». «Ты ей признался?» — спросил я, оглядываясь на солдат, сновавших мимо нас с охапками книг. «Никак не могу решиться», — сказал Фолсом. «Ты посмотри на нее. Второй такой на свете нет». «А я кто?» «Всего лишь обычный парень». «Обычный парень?» — переспросил я. «Фолсом, ты же Смедри! Ты член знаменитой семьи!» «Ну, да, вроде как», — пробубнил он, глядя в пол. «В смысле, знаменита семья и фамилия. А сам я скучный и неинтересный. Кого способен впечатлить критик?» Я прикусил язык, чуть не ляпнув, что и библиотекарь, и публика далеко не самая яркая. «Слушай, я постарался найти подходящие слова. Не то чтобы я здорово во всем разбираюсь, но, по-моему, раз ты ее любишь, надо ей об этом сказать. А еще тут к нам подошел принц Райкерс». «Глядите-ка», — сказал он, протягивая томик. «Тут и мой роман есть. Хранится для будущих поколений. Даже музыкальная пластина еще работает». Он перевернул обложку. И, конечно, в следующий миг Фолсом со всего маху съездил мне по физиономии.